9 января. Новость приободрила всех. День прошел в обычных хлопотах. Я делал обход кладбища. Петрович руководил бригадой и копал новые могилы. Колдун копался в своих рукописях и о чем-то беседовал с полковником. А ночью ко мне пришел Петрович от Марии и вывалил на меня новую проблему, в которой я явно был не мастак. «У меня не встает намашку. Что мне делать?» «Господи! Только этого мне не хватало решать интимные проблемы Петровича. Мне кажется, что я трахаю ее бабку», — продолжал Петрович. «Когда я смотрю на Машку, в ее глазах я вижу бабку, которая грозит мне пальцем». «Не переживай, все рассосется», — попытался успокоить я его. «Кто рассосется? Мария или бабка?» — закричал Петрович. «Я скоро женюсь, а у меня сексуальные проблемы». «Думаю, как только ты женишься, фобия пропадет», — успокоил я его. А сам подумал, что мне достанется от бабки, когда она узнает, что я ее фобией назвал. 10 января. Только проводил Петровича, появилась моя девочка. «Докладываю, мой господин», — дурашливо произнесла она. «Что-то на той планете не так, какая-то она озабоченная оттуда приходит. В общем, Бугаев передает тебе огромный привет и последние новости. Космические корабли летят с планеты, одной из существ которых находится на Земле. Существа не признают никаких правил, тупо летят, бомбят, всех жрут и разрушают все и вся на планете. Короче, Бугаева направили на планету Ар, как посла мира, с предупреждением об угрозе извне». «Ух ты! Бугаев теперь посол!» 10 января. «Ух ты! Бугаев теперь посол!» — воскликнул Петрович. «Вот это карьерный рост!» «Посол так посол! От копателя могил до посла Вселенной!» «Не перебивай меня!» — я продолжил. «Есть идея, как остановить будущее кровопролитие, но для этого нам надо пойти в зоопарк. Петрович, помнишь ту тварь?» Петрович ухмылился. «Так, пора в гости к лосю». 11 января. Ночь, зоопарк, все звери спят, кроме лося. Петрович постарался. «Помнишь меня, урод?» Петрович показал лосю средний палец. Лось взревел и бросился рогами на клетку. Петрович руками схватил лося за рога и прижал мордой к решетке. «Да ткнись, урод! С тобой сейчас люди будут разговаривать!» Лось недовольно захрипел. «Слышь, олень, ты хочешь выбраться из этой шкуры или нет? У нас есть деловое предложение. Вань, твой выход!» Я подошел к лосю и взял его за морду. «Помнишь Бугаева, того здоровяка, которого ты покалечил?» «А он тебя хорошо помнит. Вот у него ты где!» Я провел ребром ладони по шее. «Не будь в тебе нужда, давно бы на шашлык отправили. Значит так, есть разговор. Твари с твоей планеты атакуют мирную планету. Так как ты вроде прижился на нашей земле, есть шанс искупить свою вину. Поможешь нам, получишь тело этого дебила». По дороге между клетками лысый охранник выхватывал из-за пояса фонарик, направлял его, как пистолет, на клетки с животными и будил их. «Задача у тебя такая. Мы освобождаем тебя из тела лося, твою душу сопровождают до планеты эльфов, а там эльфийские ученые тебя заменят на другую душу с корабля. Твоя задача — дать неправильные координаты другой планеты. Справишься, будешь жить на Земле под нашим контролем, но в человеческом теле. Согласен?» Лось всхрапнул. «Ты не хрипи, ты головой кивни». Напоследок Петрович напугал охранника криком. «Эй, лысый, где сомбреро?» А потом оправдывался передо мной. «А чё, он лысый? Седых волос не прибавится». 5 лет спустя. Огромная вселенная, наполненная миллиардами огоньков. Каждый огонек — это еще одна вселенная, заполненная звездами. И в этой бесконечной нирване слышится мужской голос. «Ну, что у нас с планетой, Ар? Как все прошло?» Во вселенной повисла тишина. Даже огоньки стали как-то меньше. Сначала все пошло не по плану. Женский голос мелодично зазвенел в ответ. Космические корабли тварей получили ложные координаты и прибыли на пустую планету, где их ждала ловушка. Огромный портал, через который прошли космические корабли, перенеся их в неизвестное место. «Значит, нам надо отправить новые корабли на ту планету. Мы не можем допустить развития этой планеты до нашего уровня». В мужском голосе послышались гневные нотки. «Уже были прецеденты, и ты это знаешь?» «Да, знаю», — успокаивающе зазвенел женский голос. «Но после этого случая на планете произошла переоценка ценностей, и были свернуты все программы по освоению Вселенной, и все силы брошены на разработку защиты своей планеты». «То есть в ближайшие столетия нам не стоит беспокоиться?» «Думаю, что нет. Кстати...» В женском голосе появилось любопытство. «На пустынной планете, где стоял портал, появился огромный памятник. Большая рука с оттопыренным средним пальцем, который указывает в небо. Что он означает?» «Наши дни. 12 января. Петрович. Вань, а когда портал поглотит все корабли твари? Давай поставим на той планете памятник. Руку со средним пальцем. Пусть сам знает, что мы не лыком сшиты». 5 лет спустя женский голос продолжил. «Мне кажется, это магический знак, охранная руна. Палец указывает во Вселенную, словно говоря, мы победили и больше не стоит к нам приходить. Как думаешь?» Мужской голос помолчал. «Я спрашивал у Вани. Мне кажется, это символ благородства и мужества». «Наши дни. 12 января. Петрович. Вань, а если сам спросит, что означает этот знак, скажи ему, что это символ благородства и мужества». 5 лет спустя. «Хорошо, что напомнил про Ваню». В женском голосе появились кокетливые нотки. «У внучки сегодня праздник на кладбище, годовщина малышки, а я уже крестная». 5 лет спустя. Кладбище. Петрович тихо покачивает коляску около небольшого склепа. В коляске сопит в 2 дырочки очаровательный карапуз. Змейка, свернувшись клубком, лежит на детском покрывале и греется в лучах солнца. А рядом на ветке сидит ворон. Так как детских песен Петрович не знал, он повторял одну и ту же строчку из застрявшей в голове мелодии. «Я-я-я, ку-ку-джамба, я-я-ей!» Ворон каркает, как бы говоря, «задолбал уже!» Взмахивает крыльями и улетает. Собакин, до этого скрывавшийся в траве, вскакивает и бросается за ним. Внезапно позади Петровича появляется мужик в костюме и начинает громогласно вещать. «Каждому существу, рожденному или умершему на кладбище, положена отдельно жилплощадь. Это мой склеп, мое место. Не пущу!» Кроха просыпается и начинает плакать. Она протягивает ручонки и указывает на кого-то позади Петровича. Но он оборачивается и никого не видит. «Господи, ты тоже видишь? Жена!» В окне домика появляется взволнованное лицо Марии. «Семочка, что случилось?» «Машка, кажется, у нас проблемы».